следующее утро наступило в обед, и встречала я его сильно помятой. Воскресенье — день тяжелый, посетовала, увидев себя в зеркале и быстро опустив взгляд. Волосы, вздыбившиеся от осознания того, что понедельник неумолимо приближается, пригладила рукой, мазнула по зубам щеткой и, зевнув, пошла варить кофе. Звонок в дверь застал нас с туркой, наполненной ароматным напитком, на полпути к чашке, назойливо повторившись раз пять. Пришлось тащиться к двери и уточнять, кого там принесло. Предчувствие не обмануло, ломилась ко мне родная мать. Вся негодуя от моего исчезновения, она скинула сапоги, шубу и отняла чашку с бодрящим напитком, резко ополовинив ее, только после этого слегка смягчившись. «Послал же Бог дочь!» Обобщила родительница все ругательства вкупе, продолжая бессовестно поглощать кофе, но уже маленькими глотками, растягивая удовольствие. «Ты не понимаешь, что я волнуюсь?» Я смиренно вздохнула, промычала неопределенное и залила кипятком чайный пакетик. Пока размешивала добавленный в чашку сахар, мама рассказывала, как не могла мне дозвониться, как едва не заработала мигрень на ровном месте и чуть с ума не сошла от любопытства. «Так кто он?» — завершила родительница монолог. Я вскинула брови, повела плечами, демонстрируя полное тугодумие и нежелание идти на контакт. «Брось! Я видела фото в Инстаграм!» Глаза мамы заблестели от предвкушения. «Он что, здесь?» Я закашлялась, отставила в сторону чай и пошла к холодильнику искать, чем бы заесть недовольство. «Нет?» — не сдавалась родительница без боя. «А почему тогда ты трубку не брала?» «Потому что спала», — ответила, вынимая колбасу и сыр. «Бутерброд?» «Со вчерашнего дня спала?» Мама покачала головой, схватилась за левую грудь. «Нет, мне этого никогда не понять. Я тебя выносила, родила, вложила в тебя все, что могла, а ты относишься просто наплевательски. Неужели так сложно позвонить раз в день?» «Мы до этого фото неделю не созванивались, и ничего», — ответила, все больше раздражаясь. «И нет, мам, с тем мужчиной у нас ничего не было и не будет». «Почему?» «Потому что он мой шеф». «Ха! Ты как будто вчера родилась. Пересмотри старый добрый фильм. «Служебный роман» называется», — парировала матушка. «У него невеста есть». «Невеста? Это не жена». «Она — дочь нашего генерального. А я — секретарша с медицинским образованием, взятая по объявлению». «Может, ты красивее?» Как-то уже менее уверенно буркнула мама. «Ну, если учесть, что Марина Викторовна младше меня на 8 лет, одевается в самые модные бренды и профессия у нее — хождение по салонам с тренажерными залами, это можно тоже отмести». Мы молча пожевали бутерброды. Я бодро, с аппетитом, а мама медленно, с тоской. «Ладно, будет и на твоей улице праздник», — поставила она в итоге, допив кофе и поднявшись. «Убедилась, что с тобой все хорошо, и побегу дальше. А ты звони, не забывай. Мы с отцом волнуемся». «Привет ему», — вяло улыбнулась я. «Вот сама и передашь», — мама говорила уже из прихожей, натягивая сапоги. «Приезжай к нам в следующую субботу. Мы тебе подарок ко дню рождения готовим». «Не надо ничего». «Поздно. Ждем, целуем, любим. Закрой за мной. Пока-пока». Хлопнула дверь, и в квартире вновь воцарилась тишина. Только 5 минут назад она была необходимой и желанной, а теперь стала какой-то печальной, с депрессивным привкусом. Представилась вдруг, как приду в понедельник на работу, а там уже Мариночка ждет и смотрит так свысока, как только девицы ее положение умеют, взращенные в богатых семьях. А я сяду за стол, вся несчастная, и лохматость на голове неописуемая, и бледность лица от недосыпа повышенная, и маникюра нет. Вот такую некрасивую меня и уволят. Разве это дело? Определенно нет. Увольняться так с видом королевы, чтобы Мариночке понятно было, что не одна она с красивой мордашкой уродилась. Так что пришлось плестись в комнату и искать телефон, а потом бронировать время в салоне, благо мы с ним в одном доме находились. А в телефоне ждал сюрприз. Пропущенные вызовы от Аньки, мамы и... Макса. Даже странно, чего это шеф снизошел до меня в выходной. Набрав знакомый номер, включила громкую связь и начала собираться в салон. Долгое ожидание не предвещало разговора, и я уже вздохнула с облегчением, когда услышала злобное «наконец-то». С той стороны чем-то зашуршали, хлопнула дверь, зажурчала вода. «Ну?» — проговорил Макс тихо, но с явным упреком. «Куда сбежала, кудрова?» «Не понимаю, о чем вы?» — отозвалась, втискивая свою самую округлую часть в джинсы. «Что за детский сад?» — продолжил шеф. «Почему не дождалась меня из ресторана? Ведешь себя как ребенок». Хотела ответить, но тут с его стороны послышался стук. Потом все стихло, даже журчание воды стало не так слышно. «Прикрыл трубку ладонью», — поняла я. «Значит, у Мариночки ошивается». «Ладно», — вернулся к разговору мой бесстрашный босс. «Мне пора, в понедельник поговорим. И смотри мне, без глупостей». Я на автомате кивнула, глядя на потухший экран телефона. Ну и самомнение у мужика. Думает, я из-за него в панике бьюсь или локти кусаю от неразделенной любви. А вот и нет. У меня есть самолюбие, книги и кофе. Кофе, кстати, заканчивается. Тряхнув головой, набрала Аньку и пошла обувать сапоги. «Алло?» — подруга зевнула в телефон. «Что, Кира, совесть проснулась?» «Никак нет», — отрапортовала я, ухмыляясь. «Скорее заснула окончательно. Ты чего хотела?» «Поговорить о нашем, девичьем». С той стороны скрипнула кровать, Кира запыхтела и, поднявшись, куда-то пошла. «Как там у тебя дела? Что на личном фронте?» «Глухо», — выпалила я, закрывая квартиру. «Видела я твою глухо», — обвиняюще сообщила Анька. «Симпатичный». Я закатила глаза и подумала о том, что пора удалять аккаунт в Инстаграме вовсе. Слишком многие люди, благодаря ему, знают обо мне больше, чем нужно. «Ну так не смотри больше. Не может между нами быть ничего. Надо позвонить, чтобы удалили фото нафиг, а то одни неприятности от него». «Так уже?» Аня вгрызлась в яблоко, аппетитно захрустела в трубку. «Еще вчера удалили. Обидно, я даже заскринить не успела. Красивый какой мужик. Он кто?» «Макс». Вздохнув, вошла в лифт и поехала вниз. «Начальник мой». «Воу!» Хруст прекратился. «Тот самый, который перспективный супермужик, на которого все бабы в вашей фирме засматриваются?» «Он». «Который тебя на работу в обход двух молоденьких девчонок взял? А потом еще сам учил, как правильно ксерокопии с двух сторон делать?» «Да». «Который...» «Ну, хватит!» — рявкнула я, и женщина, входящая в подъезд, подпрыгнула, посмотрев на меня с испугом. Пришлось сделать умильное лицо, пробормотать «извините» и говорить тише. «Потом созвонимся. Некогда мне». «Ну-ну, жду звонка». Аня отключилась первой, а я, наконец, добрела до салона, отдавшись в руки девочек-пчелок. Подровняв мне кончики волос и сделав бровки домиком, мастер, та еще психолог, разглядела мой боевой настрой и позвала к креслу косметолога. Мне доходчиво объяснили, что хорошо бы поправить подбородок ботоксом, плюс поработать с мешками под глазами, ну и носогубные складки сделать менее заметными. Я и не поняла, как переехала на кушетку в соседний кабинет с релаксирующей музыкой, льющейся прямо из потолка. Очнулась только, когда услышала «Колем?» «Категорично нет», — заявила, усаживаясь. «Я от пневмонии чуть не умерла, но не давала зад колоть, а тут вы...» «Да плевать на подбородок, пусть побудет двойным. Водолазку теплую надену, горлышко повыше натяну». а морщинки на лбу? Не отставала косметолог, уже натянув на руки стерильные перчатки и вооружившись маркером. «Давайте покажу, с чем мы имеем дело». «Я люблю свои морщинки». Заупрямившись, хотела уж сбежать окончательно, но тут услышала волшебную фразу. «Тогда хотя бы масочку? Нам привезли новые. Фирма японская, все очень довольны». Отказаться не смогла. Маска пахла изумительно, цветом напоминала клубнику, а кожа от нее слегка пощипывала, чего раньше со мной не случалось. «Вот она, Япония», — думала я, вдыхая волшебный аромат и наслаждаясь релаксом. «Качество, оно сразу видно». Спустя минут пять Жанночка, а именно так звали новенькую девушку-косметолога, заявилась в кабинет и спросила, возвращая меня в реальный мир. «Но как мы тут? Чувствуете, как скинули пару лет?» От нее воняло сигаретами, и я поморщилась, открывая глаза, из которых тут же покатились слезы. Следом засвербело в носу. Резко усевшись, я чихнула три раза подряд и, подумав, добавила еще штук пять чихов. «Ой!» Пискнула Жанночка вместо привычного мне «будь здорова». «А вы, случайно, не аллергик?» Я моргнула, прогоняя пелену из слез и пытаясь разглядеть косметолога-смертницу. «У меня же написано в деле, что есть аллергия на ряд лекарственных препаратов и на кое-какие растения». Проговорила тихо, не удержавшись, снова чихнула. «Давайте-ка смоем масочку». Даже сквозь пелену слез я видела, как побледнела милая Жанночка, приближаясь ко мне со спонжиком в руках. «Ложитесь, Кира Вадимовна». Я легла, пообещав себе мысленно одну вещь. Если кожа с моего лица слезет вместе с клубничным недоразумением, то Жанночка ляжет рядышком и больше не встанет. «Ну вот, не все так плохо», — излишне бодро сообщила косметолог, смывая остаток маски с моего несчастного лица, кожа на котором горела огнем. «А супрастина у вас нет?» Я села, отодвинула девицу в сторону и подошла к зеркалу на стене. «Так вот ты какая, Япония!» Проблеяло мое внутреннее «я», после чего спешно отключилась, дабы не стать немым на всю оставшуюся жизнь. «Мать моя женщина», — сказала тихо, осторожно трогая красную сухую кожу под сильно опухшим правым глазом. «Кто это?» «Не преувеличивайте масштаб катастрофы, Кирочка Вадимовна», — пискнула Жанночка. Я обернулась. «Иди-ка сюда, милая», — позвала ее ласково. «Ну чего ты? Не бойся». Не пошла. Умная гадина. Сбежала из кабинета с криком. «Сейчас позову администратора. Ни о чем не волнуйтесь». Я кивнула, чихнула, взяла со столика салфетку и промокнула слезы, продолжающие течь из глаз, заранее оплакивая Жанночку. Вскоре пришла толпа. Дамы усиленно делали вид, что все хорошо, а еще рекомендовали мне не накручивать себя. И с каждой такой рекомендацией все больше хотелось рычать. Но я кивала, слушала, смотрела, сморкалась, ждала. Наконец они выдохлись, и пришло мое время. «Ну что ж, дорогие», ласково улыбнувшись, выкинула очередную салфетку в урну, вздохнула, бросила взгляд на Жанночку, спрятавшуюся с тихим «ой» за спиной администраторши. «Думаю, вы должны сделать вот что». Я принялась загибать пальцы, обдумывая требования и слепо щурясь. «Во-первых, дайте мне антигистаминное. Во-вторых, выговор той самой неумелой девочке, что испортила мне лицо как минимум на ближайшие дни, как максимум на несколько недель. В-третьих, годовой абонемент на бесплатное посещение Алисы. Она отлично стрижет и делает брови, а к Новому году я еще покраситься захочу. И в-четвертых, больше не смейте говорить мне «не волнуйся». В противном случае я за себя не отвечаю, за ваш салон тоже. Все. работаем». «Но...» — подала голос администратор. Я подняла на нее глаза, чихнула и, шмыгнув носом, уточнила. «Вопросы?» «Нет», — сдалась девушка, и плечи ее опустились. «Только ведь суммы ваших трат по бесплатному сертификату с меня вычитать будут». «Хорошо». Я подошла к зеркалу, тронула бордовую скулу, зашипела. «Тогда на вас жалобу с просьбой уволить немедленно писать не стану. Обойдетесь малой кровью за то, что таких специалистов набираете». В повисшей тишине слышно было, как злобно дышит администраторша. В ее дыхании можно было различить проклятие на весь мой род и пожелание свалиться завтра же с 9-го этажа. Но вслух она мужественно произнесла: «Благодарю вас за понимание», и ушла, очень громко цокая каблуками. Жанночку я больше не видела. Антигистаминные мне принесла Алиса, улыбаясь так, что мне стало страшно. Казалось, кожа на ее лице вот-вот треснет от усердия. «Значит, ты парламентер?» — хмыкнула я, тут же ойкая и шипя. «Ладно, давай сюда выкуп за ваше спокойствие». Проглотив таблетку, еще немного посидела в кабинете, дождалась красивого прямоугольника в золоченной оправе с надписью крупными буквами «Подарочный абонемент» и гордо ушла, не прощаясь. А чего прощаться, когда я решила ходить в салон почаще? Кончики волос нужно стричь каждый месяц, а брови делать идеальными и того чаще. Дома бодрость духа меня покинула. Мы встретились с зеркалом, стоило перешагнуть порог. Этот бой был неравным. Отражение сразу поразило меня во все внутренние органы. Особенно досталось сердцу. Я даже на миг подумала снова стать религиозной и прочитать молитву, но ни одна в голову не пришла. Оставшись без божественной помощи, решила действовать своими силами. Пришлось включать компьютер и читать многочисленные советы по восстановлению обожженной аллергии кожи, попутно сделав примочки с ромашкой. Выбрав два вида мазей, почитала состав, отзывы и пошла в аптеку. Там напугала фармацевта, и та чуть было не отдала мне вторую мазь бонусом, забыв ее посчитать, все время глядя куда-то в район моего носа вместо кассы. В общем, полночи я лечила то место, что надеялась сделать красивым. А вышло как всегда. Вторую половину ночи не помню. Показалось, прикрыла глаза на миг, и тут в ухо закричал свихнувшийся будильник. Утро было жестоким. В зеркале меня встречала уже не страшила, выбежавшая из горящего дома, а просто опухшая, презентабельного вида женщина, к тому же, кажется, сильно пьющая. Хотелось плакать, но понимание того, во что превращусь после слез, останавливало. Отпроситься с работы тоже не вышло. Позвонив Максу, нарвалась на автоответчик, советующий связаться с ним позже или оставить сообщение. Я оставила. Ругнулась сгоряча. Положительные моменты в то утро тоже случились. Молодой человек в переполненном вагоне уступил мне место и даже предложил помощь. Он оказался наркологом-идеалистом, верил, что такие, как я, могут встать на путь исправления. Послушав его, я тоже поверила и даже дала парнишке свои контакты. А что, симпатичный? А на работе меня ждал сюрприз. Точнее, сразу 4 сюрприза. Девочки толпились у закрытой приемной, переговаривались и сонно зевали. Заметив меня, они радостно заулыбались, но потом, разглядев жертву косметологии поближе, посерьезнели. Дашку даже перекосило слегка. «Ты чего, Кир? Все так плохо, да?» — с жалостью в голосе спросила она. Я пожала плечами и молча позвенела ключами перед их любопытными носами. Девочки понятливо разошлись в сторону, продолжая сверлить меня любопытными взглядами. Открыв дверь, я прошла в приемную Минаева и бахнула сумку на стол, надеясь, что мое настроение написано на лбу, и не вызывает желания продолжать общаться. Зря. За спиной бодро цокали каблучки. «Ну чего вам не спится?» — уточнила почти дружелюбно, поворачиваясь к первым сплетницам нашего офиса. Мне в лицо тут же ткнули красивый бумажный пакетик, украшенный бантиком. «С днем рождения, Кир!» — натянуто улыбаясь, проговорила Юлька. «Я больше всех скинулась», — из-за ее спины добавила Светка. Грозно покосившись на нее, вспомнила предательское фото в Инстаграме и показала кулак. Та понятливо опустила глаза, сиротливо вздохнула. «Ой, ей и так досталось, Кир. Сам Минаев звонил, ругался, грозил уволить за распространение информации, нарушение корпоративной этики. В общем, прости и пойми, а вызвериться за тебя Максим Сергеевич успел». Дашка потрясла пакетиком, привлекая мое внимание. «Бери подарок, ты обалдеешь». Я с сомнением посмотрела на подношение, вспоминая, что и правда родилась в этот день. Надо же, забыть про собственное 30-летие. «Ну чего ты?» — подбодрила меня Юлька. «Мы месяц думали, что купить». «Ага, как же. Я на корпоративе с пьяну всем разболтала, что вот-вот перейду в разряд за 30, а до этого они и знать не знали, сколько мне лет. Значит, вчера созвонились и быстро скинулись, чтобы меня умаслить за снимок и за «Максим Сергеевич, везите ее к себе». Да, я вспомнила многое с той вечеринки. Почти все. Наверное, поэтому было так мучительно стыдно, обидно и немного неловко. Ладно, решив, что обижаться без подарка хуже, чем с подарком, взяла пакет и прошла к себе за стол. Включила компьютер, села и открыла презент. Подарочный сертификат, мать его. Перечитала 3 раза, чтобы удостовериться. Судьба недостаточно еще надо мной посмеялась. Вздохнула. Грозно посмотрела на радостных коллег. Поднялась и пошла включать кофемашину. «Что?» — не поняла Дашка. «Ну, хватит дуться!» — поддержала ее Юля. «Это офигенный салон!» — решилась заговорить Алиска. «Я точно тебе говорю!» «Спасибо!» — холодно ответила я, доставая кофе в зернах и собираясь воспользоваться отсутствием Макса в столь ранний час, выпить невероятно дорогой и безумно вкусный напиток, купленный им лично для себя любимого. «Не нравится?» — расстроенно спросила Света. «Вот и зря. Тебе сейчас очень не помешало бы». Я обернулась, она умолкла. «Слушай, ну правда». Алиска, на правах той, с кем я общалась больше и чаще остальных, приблизилась. «У тебя же на лице написано, что ревела все выходные. Сходила бы, масочку сделала, мы косметолога оплатили 3 процедуры». «Что, выгнал он тебя?» «Кто?» Не сразу сообразила я, теряясь из-за резкого перехода от масочек до загадочного «он». Девчонки переглянулись. «Брось, все уже знают, что ты у Макса Сергеевича ночевала», — брякнула Юлька и тут же получила локтем в бок от Светки. «А что? Пусть лучше от нас услышит. Валера Людке из маркетингового рассказал. И Жанке». Едва сдерживая рвущееся наружу бешенство, я включила режим варки кофе, вернулась за стол и принялась перебирать папки, раскладывая их по местам и цветам. «Кир!» Алиска хотела что-то спросить, но не успела. Дверь в приемную распахнулась, и в нашу скромную обитель медленно вошел, я бы сказала, вплыл, генеральный директор компании Соколов Виктор Андреевич. В шикарном синем костюме, сшитом по его плотной фигуре на заказ, с идеальной стрижкой, уложенный волосок к волоску, с неизменной тростью, рукоять которой была выполнена в виде головы беркута. Остановившись у входа, Виктор Андреевич обвел взглядом наш скромный женский полк, а мы, как истинные служивые, вытянулись по струнке и за секунду расправили все имеющиеся и не имеющиеся складочки на одежде. «Доброе утро», — растягивая слова, проговорил главный босс. «У нас что, снова корпоратив, девушки?» «Нет, мы... Нам просто надо было...» «А, вот, документы!» Света ткнула пальчиком в папке у меня в руках. «Принесли!» «Да!» — облегченно выдохнули остальные, передвигаясь в сторону выхода. Глубоко запавшие светло-голубые глаза Виктора Андреевича вперились в меня. «Доброе утро, Кирочка!» Его бордовые тонкие губы чуть раздвинулись, являя миру и мне идеальный белый оскал. По коже прошел озноб. «Как приятно видеть вас на работе в столь ранний час! Ждете Максима Сергеевича?» Я нервно поправила ворот блузки, кивнула. Опомнившись, покачала головой. Подумав еще, ответила. «Всегда прихожу в это время по понедельникам, чтобы успеть разобрать почту, скопившуюся за выходные». «Мила», — одобрил меня аллигатор бизнеса Соколов. «Такая услужливость дорогого стоит, Кирочка». Я хотела открыть рот и пробормотать «спасибо», но не смогла. Слишком хорошо понимала скрытый подтекст сказанного. Девочки в это время аккуратно выскользнули в коридор, бесшумно и бесчувственно бросив меня на съедение Соколову. Доброжелательницы, блин. «А где же Минаев?» Тем временем уточнил Виктор Андреевич, доползая до двери в кабинет шефа. «У себя?» «Нет, его еще не было». «Тогда откройте мне, Кирочка. Подожду мальчика там». Рука сама потянулась к сумочке, где хранились запасные ключи от замка, но я тут же себя одернула. «Присаживайтесь на диван», — проговорила, очень стараясь придать голосу уверенности и указывая ладонью на кожаного монстра у стены. «Максим Сергеевич вот-вот приедет. Могу предложить вам чашечку кофе». Соколов обернулся, словно в замедленной съемке, испытывающе взглянул на меня и, растянув губы в подобие улыбки, повторил: «Подожду Максима внутри. Откройте, Кирочка». «Боюсь, что не могу этого сделать», — развела руками я. «Потому что?» «Потому что на этот счет получила четкие инструкции без разрешения господина Минаева никого не впускать». Виктор Андреевич поставил перед собой трость, обеими ладонями оперся на рукоять и, чуть склонив голову, заговорил: «Значит, господин, вы так называете начальника, Кирочка?» Я два раза подряд открывала рот, пытаясь что-то ответить, но тут же его закрывала, понимая, что дерзость этот тип не простит, а другого на ум ничего не шло. «Еще и немногословно», — умилился гад. «Да вы идеал секретарши. Фигура ладная, одета прилично, хоть и...» Тут он чуть скривился, подняв взгляд от моей груди к лицу. «Но преданность все компенсирует. Может, переманить вас к себе, Кирочка? Мне очень нужен хороший помощник, понимающий, энергичный, жаждущий угождать». «Мне вполне комфортно здесь. Благодарю». Отчеканила, мысленно напоминая себе про съемную квартиру и кредит на машину. «Но неужели не потерплю пару грязных намеков ради комфортного существования? Пусть говорит, что хочет, а мне нельзя возвращаться жить обратно к родителям». «Вы не против, если я продолжу работать?» И, не дожидаясь ответа, я открыла почту, принявшись распечатывать входящую корреспонденцию из внешних организаций с внутренними письмами, сразу сортируя все это добро на важное и ерунду. Соколов постоял еще немного, не отворачиваясь, продолжая изучать меня своими глубоко посаженными глазами, а потом достал смартфон, намереваясь кому-то позвонить. Но не успел он начать разговор, как в приемную вошел Минаев собственной персоной. Макс выглядел отвратительно бодрым и довольным. Скользнув по мне вполне себе безразличным взглядом, проговорил привычное. «Привет, Кир. Кофе, письма, статистику». И, приблизившись к гендиректору, добавил, чуть оборачиваясь. «Два кофе. Второй черный, с ложкой сахара». После всего этого Макс протянул руку Соколову для пожатия. «Добрый вечер, Виктор Андреевич. Чем обязан?» Их ладони сошлись всего на миг, после чего шеф зазвенел ключами и открыл двери в приглашающем жесте. «Прошу». «Спасибо, мой мальчик. Какая же страшная у тебя секретарша!» Услышала я перед тем, как оба мужчины скрылись в кабинете. Скривившись, бросила сердитый взгляд на плотно закрытую дверь и подумала, что завтра же включу режим жесткой экономии, чтобы побыстрее погасить кредит. Сегодня начать откладывать деньги я не могла, потому что собиралась наесться в обед запретных сладостей. Стресс требовал калорий, а руки — шею генерального директора. И хоть одну мечту я намеревалась воплотить. Дотерпеть бы до обеда и не уволиться. Кофемашина справилась с поставленной задачей быстро. Поэтому, прихватив все запрашиваемые папочки, уже через 5 минут я стояла на пороге Минаевского кабинета и вежливо стучала в дорогущую дверь. «Войдите!» — гаркнул босс. Возведя глаза к потолку, я мысленно пропела речитативчик менеджеров, написанный много лет назад Шнуровым из пятой бессменной группы «Ленинград». Взбодрилась, нацепила на губы приветливую улыбку и вошла в клетку к хищникам. «Наконец-то!» — обрадовался мне Соколов. «Я думал, мы закончим с делами раньше, чем вы появитесь». Улыбнувшись, поставила поднос на стол Макса и вежливо уточнила. «Еще что-нибудь?» «Нет», — громко и четко проговорил Виктор Андреевич, с презрением, поглядывая на неугодную секретаршу. «Меня, то есть». «Кофе и все». Я закивала, освободила поднос, расставляя чашки перед мужчинами, при этом пару раз пробормотала. «Конечно, конечно». Пусть видит, что секретарь у Макса не только некрасивая, но и недалекая. К такой ревновать — грех. Судя по недовольно поджатым губам и немного брезгливому взгляду Соколова, план осуществился на все 100. Меня вычеркнули из списка опасных женщин. Только вот стоило повернуться к выходу, как проснулся молчавший до этого босс. «Кира?» — вдруг позвал он. «Тихо так. По имени. Блин, и голос такой. Фамильярно это прозвучало, в общем, даже слишком. Нехорошо для меня и для моей карьеры». Развернувшись, услужливо уставилась на Минаева. «Слушаю вас». Он молчал. И от этой тишины накалялась атмосфера в кабинете. Я просто чувствовала, как портится и без того нерадужное настроение Соколова, как чернеет моя карма. Но вот что Минаеву нужно? «Максим Сергеевич?» — позвала шефа, все еще надеясь, что он сможет исправить ситуацию. «Вы что-то хотели?» Он моргнул, поелозил в кресле, поправил папку перед собой, покрутил чашку с горячим кофе и снова уставился на меня. «Нет, ничего, иди». «Черт, хуже не придумать!» Звучало все так, будто мы с ним ближе некуда, и шеф собирался спросить о чем-то личном, но передумал. Это капец. Уж не знаю, что там в голове начальства происходило, но генерального директора фирмы он сильно расстроил. Соколов с громким «бах» вернул чашку, из которой сделал глоток, на стол. Коричневая жидкость выплеснулась на дорогое дерево, моментально захватывая новые территории и пытаясь добраться до бумаги с заголовком «контракт». Знаете, когда простые люди становятся супергероями? В минуты отчаяния. Такая наступила и для меня. Уж не знаю, как успела совершить тот нечеловеческий прыжок, но бумажку спасла. Только чашку опрокинула. На генерального. Он зарычал. Схватился за ткань в районе ширинки, оттянул ее, затряс, шипя от гнева и боли. Ведь это был поистине горячий кофе, как любит Минаев. А я, исполнив миссию по спасению бумажки формата А4, снова стала простой, не самой умной секретаршей, только и умеющей, что делать огромные глаза и шептать: «Простите, я не хотела». «Сядь, Кира!» Похлопав меня по спине, сказал Макс, проходя к мини-холодильнику. Заглянув внутрь, он присвистнул, качнул головой и быстро вернулся к столу, протягивая боссу бутылку дорогущего шампанского. «Все, что есть. Зато его хорошо подморозило. Приложите к месту ожога». «Ты...» Соколов не сводил с меня бешеного взгляда, не замечая Минаева. Я, как болванчик, качала головой, тем самым отрицая любые обвинения в свой адрес. Это был несчастный случай. «Сейчас мазь поищу», — продолжал думать вслух Макс, удерживая в вытянутой руке бутылку. «Кира, где у нас аптечка?» «Мне не нужна мазь», — прохрипел Соколов, отбирая у Минаева шампанское. «Пошла вон!» Вдруг заорал он, а раньше не припомню, чтобы вообще голос повышал. Я вздрогнула, подпрыгнула и ринулась к выходу, из последних сил сдерживая слезы, только бы не зареветь перед ними. «Кир, мазь все-таки поищи. У тебя же там было что-то?» Спокойно, как и прежде, произнес Макс мне вдогонку. «С пантенолом», — кивнула я. «Только не мазь, пена была». «Вот, найди и неси». «У меня нет проблем с ожогами», — снова рявкнул Соколов. «Это у тебя проблема с подбором персонала. Вон!» И я выскочила за дверь. «Это конец», — прокомментировал случившееся, ошалевший от быстроты сменяемых событий мозг. «Чтобы у него там все сморщилось», — подлинно добавила внутренняя гадина, обычно помалкивающая. «Но сегодня-то день особый», — она и проснулась от долгой спячки. Усевшись за свой стол, я вдруг поняла, что так и держу в руках спасенный контракт. Приглядевшись к нему сквозь пелену наступающих слез, прочла ниже: «Образец». «Твою мать!» — вспомнил заветные слова мозг, и даже гадина солидарно кивнула. Надо же было так опростоволоситься, спасти образец контракта, облив горячим кофе генерального. Что ж, однажды, лет через 10, не раньше, я буду вспоминать это и смеяться. Наверное. Но это не точно. Потому что если вернусь на работу в больнице и в квартиру родителей, то смеяться мне расхочется навсегда. Вскочив на ноги, я заметалась по приемной. В голову лезли видения одно хуже другого. Как я лежу в родительской квартире, в своей детской, смотрю мыльные оперы и жирею. А на обоях висит пожелтевший от времени плакат Брюса Уиллиса. И тот смотрит на меня с укором и немного с жалостью. Нет уж. Нет. Я уже готова была вломиться в кабинет Минаева и каяться в чем угодно, при этом пытаясь утопить всех в слезах. Они поймут, что вот-вот утонут, и Соколов вынужден будет простить бедную меня. Хотя, ведомо ли ему, что такое жалость? И вот в тот миг, когда собиралась опустить ручку и войти, сзади покашляли. Деликатно так, но надменно, как умела только Мариночка. «Макс у себя?» — спросила она, кривя полные губки в подобие улыбки. «Да, но...» «Договорить мне не дали». «Отойди, Кудряшова», — приказала дочка генерального, просто отодвинув меня плечом. «Тук-тук». Она вошла, произнося последние слова на ходу. и замерла в метрах трех от порога, ошарашенно проговорив: «Папа?» «Я почти уже ушла. Почти». Осторожно выглянув из-за своего укрытия, открыла рот от пикантности открывшегося зрелища. На стуле сидел Виктор Андреевич, между ног которого была зажата запечатанная бутылка с шампанским. Макс стоял рядом, сложив руки на груди и спокойно что-то втолковывая своему начальнику. Он замолчал при виде невесты, кашлянул и загородил будущего тестя. Сам же Соколов зарычал, вскочил и... весь затрясся, глядя на меня. «Уволена!» — распорядился он, взмахивая бутылкой. Я отпрыгнула в сторону, закрыла дверь и как-то совсем обреченно пошла собирать вещи. «С днем рождения тебя, Кира!» Стоило подойти к столу, как зазвонил телефон. Мама радостно поздравила нас обеих с появлением на свет прекрасной девочки. Меня, то есть. Желала себе крепких нервов с таким сокровищем, как я, а мне быть успешной, сильной и целеустремленной. Напомнила, что в субботу они с отцом ждут меня дома. Спросила, как настроение. Я собрала волю в кулак и сказала, что все отлично. Подарками, мол, завалили с самого утра. Сил нет отбиваться от желающих расцеловать и потискать, но пока справляюсь. Мама осталась довольна моей ложью. А ведь я думала, что с годами вечная нужда врать родителям проходит. Нажав отбой, закинула смартфон в сумочку и осмотрела стол с прилегающей к нему территорией. Брать-то, собственно, и нечего. Как пришла с одной ручкой, так с ней... А нет, и там паста кончилась. Дверь в кабинет шефа распахнулась спустя минут 5 или больше, в момент, когда я решила перестать паниковать. Собралась, так сказать, с духом и несколько раз повторила про себя, что жизнь продолжается. Почти поверила. Закон подлости сработал раньше. Соколов вышел первым. Прошел медленно, демонстративно не глядя в мою сторону. Следом просеменила Мариночка, прижимая к бедру красный клатч и задирая курносый нос. «Красивая зараза, как не придирайся!» Ни один, ни вторая не попрощались, покинув место моей небывалой печали. Третьим в приемной показался Макс. Вышел, облокотился плечом на косяк, сложил руки на груди и давай улыбаться. Последние нервы мне вытрепал своим неадекватным поведением. Уже хотела сказать какую-нибудь гадость, но он заговорил первым. «Кудрявчикова», — выдал этот невозможный тип. «Зачем тебе коробка из-под канцелярки на столе?» «Надо», — деловито ответил я, шмыгая носом в заключение. Оторвавшись от косяка, он сам пошел ко мне. «Посмотреть», — любопытный попался. «Пустая же», — удивился начальник. «Только стикеры там». «Хоть шерсти клок», — пробурчала я недовольно. «Это несерьезно. Макс осмотрел мой стол. Что, совсем взять нечего? Нормальные люди что-то более ценное забирают». «Например», — уточнила, решив не брезговать щедростью начальства. «Вазу тебе коллеги дарили», — не растерялся он. «Высокая такая, с нелепыми розочками». «Еще издевается, гаденыш. Знает ведь, как я к цветам отношусь. Мне она не нужна. Приедет новая секретарша, найдет ей применение». Процедила сквозь зубы, пытаясь выглядеть гордой, но чувствуя себя жалкой. «А стикеры нужны, значит?» — хмыкнул Минаев, не желая отставать по добру, по здорову. «С пустыми руками нехорошо уходить», — выдала я. «Примета плохая. Еще что-нибудь спросить хотели? Или мне можно продолжить сборы?» Он обошел стол, приблизился с моей стороны. «А куда ты уходить собралась?» — спросил строго. «На обед рано, домой тем более». Я нахмурилась. В голове заскрипели, зашевелились извилины, закипели серые клеточки, Мозг работал на пределе, и по всему выходило, что меня никто не увольняет. Но попа, предчувствием которой я привыкла доверять, рекомендовала не торопиться с выводами. «Меня Виктор Андреевич уволил», — сообщила доверительно Минаеву. «А сама понимаю, что ноги не держат от перегрузки. Нащупала стул, села, руки сцепила перед собой, прислушалась к ощущениям. Надежда, минут пять назад казавшаяся безнадежно почившей, приоткрыла глаз в ожидании, оживать ей или как». «Он и меня регулярно увольняет», — отмахнулся Макс. «Разве не знаешь, насколько вспыльчивый Соколов мужик?» «Мне бы его спокойствие». «Со мной так впервые». «Бывает», — пожал плечами начальник. «В первый раз всегда страшно. Потом привыкнешь, может, еще и во вкус войдешь». Мне подмигнули. «Не смешно», — взбеленилась я, устав тянуть кота за причинное место. «Вы мне прямо скажите, что делать дальше?» Макс утомленно вздохнул, потер переносицу, постучал по столешнице пальцами и, наконец, соизволил ответить. «Сначала с Прохоровым разберись. Из юридического отдела. Он там что-то с бумагами напутал. Посмотри во входящих. Скажи, я был зол, когда говорил об этом. Потом подтверди встречу с представителем СИО Ланы. Напомни, я сам к ним подъеду. И поторопи Раюсу Семеновну с цифрами по последним контрактам. Она обещала до 10 сказать, все ли там нормально. В остальном, как обычно». Я вскочила на ноги, заулыбалась, как ненормальная. «Максим Сергеевич», — прошептала, прижимая руки к груди. «Правда, что ли?» «Правда», — усмехнулся он. «Но больше кофе на него не проливай. И вообще, Кир, что на тебя нашло? Ты странная какая-то». «Сама не знаю. Я нервно покрутила пуговицу горловины блузки. В любом случае, исправлюсь. Честное слово». «А с глазами что?» — не отставал Минаев. «А что с ними?» «Красные, воспаленные». «Не накрасилась», — пожала плечами и отвернулась. Вперев взгляд в потемневший монитор, старательно гнала от себя гнетущие мысли. «Решила ходить вся естественная. Разве это запрещено?» Макс, вместо того, чтобы уйти, схватил меня за подбородок и заставил повернуться к нему лицом. «Кир, мы вроде все обговорили насчет случившегося», — сказал он тихо. «Мне показалось, что ты сама заинтересована в том, чтобы сделать вид...» «А при чем здесь это?» — поразилась я, отстраняясь и делая шаг назад. Уткнулась пятой точкой в столешницу, поморщилась. «Меня по-прежнему все устраивает, как есть, то есть как было, до того...» «Я понял». Минаев медленно осмотрел меня с ног до головы, развернулся и пошел к себе. Но, не дойдя пары метров, остановился. Спросил, обернувшись в полоборота. «Значит, все как всегда? Работаем и никаких недопониманий?» «Угу». Я смахнула несуществующую пыль со стола. «Ну, хорошо. Меня это устраивает. Если тебя устраивает». Сердце пропустило удар. Часть прежде вполне дееспособных извилин в мозгу выпрямились, заставляя проблеять нечто бессвязное. При этом я кивала и зачем-то открыла ящик стола, посмотрела туда, закрыла и уставилась на Макса. «Кир?» — он склонил голову к правому плечу. «У тебя точно все хорошо?» «Немного выбил из колеи увольнение», — ответила я, мысленно надавав себе по щекам. «Да приди ты в себя, Кудряшова! Ведешь себя как малолетняя дурочка! И к кардиологу сходить надо! Тахикардия в 30 лет — это не шутки!» «Ладно». Минаев, наконец, ушел. Задумчиво так, еще и дверь прикрывал не спеша, успев дважды зыркнуть в мою сторону. «Изверг! Самовлюбленный болван! Неужели решил, что я из-за него ревела и теперь в таком виде на работу пришла?» «Ха-ха! Не на то напал!» Где у меня валерьянка?»